Кардинал подошел к столу и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены, и приложил свою печать. «Это мой приговор», — решил про себя Д'Артаньян. «Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны». «Возьмите», — сказал кардинал юноше. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя. Впишите его сами». Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и взглянул на нее. Это был указ о производстве в чин лейтенанта мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Ваша светлость», — сказал он, — «моя жизнь принадлежит вам. Располагайте ею отныне. Но я не заслуживаю той милости, которую вы мне оказываете. У меня есть три друга, имеющие больше заслуг и более достойные». «Вы славный малый, Д'Артаньян», — перебил его кардинал и дружески похлопал его по плечу, довольный тем, что ему удалось покорить эту строптивую натуру. «Располагайте этой грамотой, как вам заблагорассудится. Только помните, что хотя имя и не вписано, я даю ее вам». «Я этого никогда не забуду», — ответил Д'Артаньян. «Ваше высокопреосвященство, можете быть в этом уверены». Кардинал обернулся и громко произнес: «Рошфор!» Кавалер, который, вероятно, стоял за дверью, тотчас вошел. «Рошфор», — сказал кардинал, — «вы видите господина Д'Артаньяна. Я принимаю его в число моих друзей. А поэтому поцелуйтесь оба и ведите себя благоразумно, если хотите сберечь ваши головы». Рошфор и Д'Артаньян, едва прикасаясь губами, поцеловались. Кардинал стоял тут же и не спускал с них бдительных глаз. Они вместе вышли из комнаты. «Мы еще увидимся, не так ли, милостивый государь?» «Когда вам будет угодно», — подтвердил Д'Артаньян. «Случай не замедлит представиться», — ответил Рошфор. «Что?» — спросил Ришелье, открывая дверь. Они тотчас улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатием и поклонились его высокопреосвященству. «Мы уже стали терять терпение», — сказал Атос. «Вот и я, друзья мои», — ответил Д'Артаньян. «Я не только свободен, но и попал в милость. Вы нам расскажете все? Сегодня же вечером». «Действительно». В тот же вечер Д'Артаньян отправился к Атосу и застал его за бутылкой испанского вина, занятие, которому Атос неукоснительно предавался каждый вечер. Д'Артаньян рассказал ему все, что произошло между ним и кардиналом, и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный Атос, она принадлежит вам по праву». Атос улыбнулся своей ласковой и очаровательной улыбкой. «Друг мой, для Атоса это слишком много, а для графа де Лафер слишком мало», — ответил он. «Оставьте себе эту грамоту, она ваша. Вы купили ее, увы, дорогой ценой». Д'Артаньян вышел от Атоса и вошел в комнату Портоса. Он застал его перед зеркалом. Облачившись в великолепный, богато расшитый камзол, Портос любовался собою. «А, это вы, любезный друг!» — приветствовал он Д'Артаньяна. «Как вы находите, к лицу мне это платье?» «Как нельзя лучше!» — ответил Д'Артаньян. «Но я вам пришел предложить другое платье, которое будет вам еще больше к лицу». «Какое же это?» «Мундир лейтенанта мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу свое свидание с кардиналом и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне хорошим начальником». Портос взглянул на грамоту и, к великому удивлению Д'Артаньяна, отдал ее обратно. «Да, это было бы для меня очень лестно», — сказал он. «Но мне недолго пришлось бы пользоваться этой милостью. Во время нашей поездки в Бетюн скончался супруг моей герцогини, а потому сундук покойного просится ко мне в руки, и я, любезный друг, женюсь на вдове. Вот видите, я примерял мой свадебный наряд. Оставьте чин лейтенанта себе, друг мой, оставьте!» И он возвратил грамоту Д'Артаньяну. Юноша пошел к Арамису. Он застал его перед Аналоем. Арамис стоял на коленях, низко склонив голову над раскрытым молитвенником. Д'Артаньян рассказал ему о своем свидании с кардиналом и в третий раз, вынув из кармана грамоту, проговорил: «Вы наш друг, наш светоч, наш незримый покровитель, примите эту грамоту. Вы, как никто другой, заслужили ее вашей мудростью и вашими советами, неизменно приводившими нас к удаче». «Увы, любезный друг», — вздохнул Арамис, — «наше последнее похождение окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я вступаю в братство лазаристов. Оставьте себе эту грамоту, Д'Артаньян. Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником». Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью во взоре вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан Малаги. «Ну вот, и они тоже отказались», — сказал Д'Артаньян. «Да, потому, милый друг, что никто не заслуживает это больше, чем вы». Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. «Итак, у меня не будет больше друзей», — сказал юноша. «И, увы, не останется ничего больше, кроме горестных воспоминаний». Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам. «Вы молоды», — ответил Атос, — «и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными».